Сергей Васильев. «Что я хотела?» Кто я? Где я? Когда я? Дезориентация. Это пройдет, должно пройти. Так всегда, каждый раз, когда... Дребезжащий звук настройки. Привычный страх не вспоминать. А нет, все нормально. Я чувствую, ощущаю, мыслю. Я. Степанова Ольга Николаевна. 37 лет, не замужем, личных связей не имею, свободна. В отпуске. Отпуск. Теперь думать об отпуске. Куда же я собиралась? Сначала хотела на Хильде. Она в этом сезоне самый модный курорт. Потом решила, что все туда поедут и будет не протолкнуться. И что это за отдых, когда в море не войти, в ресторан очередь, а мужики от тебя нос воротят, потому что красоток на одного штук по 10. Решила двинуть на Зейнкопф, хит прошлого сезона. Не сложилось финансово. Задрали ценник, будто так и надо, и ждут дурочек. Так что в конечном итоге остановилась на Нью-Портинити. И народу немного, и цена в самый раз. И все курортные составляющие имеются, даже таинственные развалины для тех, кому надоело бездумно окунаться в море и хочется романтики среди древних руин. Понятно, что все курортные тела идеальны, каталог не обманывает. Но как простому мужику среди них выбирать? По каким признакам? Так что умные мужики на внешность не смотрят. Она, в принципе, у всех одинакова плюс-минус. А смотрят они на то, как женщина себя ведет, как общается, о чем говорит. Если ты дура, то и мужик тебе такой же достанется, которого кроме твоего тела ничего не интересует. И будет у вас прекрасный секс двух синтетиков. Оно мне надо? Такое я и на земле легко получу с первым встречным. А вот чувства... Если хорошо пойдет, то можно будет и в натурале встретиться. Поэтому я и выбираю синтетика, максимально похожего на меня, чтобы мужики при личной встрече не пугались. Ну вот, я в норме. Жду стандартный бокс распаковки. А могли бы хоть на стеночку экран повесить, чтобы сообщал прибывшим туристам, где они, куда попали и что их ждет за порогом. Помнится, я этим вопросом уже задавалась. Но в переписке «Синтетик Тур» мне вежливо объяснили, что такова политика фирмы и что установка дополнительных систем визуального наблюдения не предусмотрена технологией переброски в синтетическое тело. Ну да, так я и поверила. Это все от жадности. Даже зеркала нет. Сквалыги. Впрочем, ждать недолго. Минуту-другую, дверь отъедет в сторону, и выпустит меня в прекрасный мир Нью-Портинита. Дверь отъехала, я вышла. Да, курорт я представляла не так. 3 звезды, а такое убожество. Во-первых, никакого моря в пределах видимости, никаких тебе пальм или кипарисов, вообще не внешний мир. Еще одно помещение, напоминающее технический ангар, для хранения разнообразной техники и ее ремонта. Во-вторых, никаких официальных принимающих, которые подойдут, вежливо спросят, кто я такая, проводят к ресепшену для подтверждения личности. И все это с искренней улыбкой и неослабевающим вниманием. Да, ресепшен в пределах видимости тоже отсутствовал. В-третьих, воздух пах как-то не так, не морским бризом, а скорее окаленный, машинным маслом, растворителем и сероводородом. И существенно давило вниз. Я растерялась. Да, ожидания могут отличаться от действительности, но не до такой же степени. Впрочем, слева из-за массивной конструкции вынырнул мужичок некурортного вида и споро побежал ко мне. Мужичок радостно улыбался, махал руками и привлекал внимание – как будто я его не вижу, как будто кроме него тут есть кто-нибудь еще, как будто мне не нужны разъяснения всего этого кошмара, как будто... «Ольга? Здравствуйте!» Мужичок прервал мои мысли резко затормозил передо мной и распахнул руки в ожидаемом объятии. Я резко отшатнулась. Но не нравится мне, когда первые встречные лезут обниматься, особенно если они бородаты, низкорослы, с выпирающим животом, нечесаны и так пахнут застарелым потом и топливом, будто принимали душ 2 недели назад. «Ну-ну», — сказала я, — «без панибратства, вы кто?» Мужик стушевался. «Извините, это я на радостях. Так долго ждал, без вас никак не могли начать. Но вот, наконец-то, теперь пойдет. Меня Вова зовут, Владимир». «Стоп, Вова, объясните толком и начните сначала, а то я ничего не понимаю». «Да-да, конечно, пройдемте в мой офис, наверняка будут важные всякие тонкости». Он показал, куда идти, и сам пошел вперед, не оборачиваясь в полной уверенности, что я иду за ним. «Иду, конечно, а куда я денусь?» «Офис» звучит обнадеживающе. Офис не обнадежил. Он оказался каморкой, отгороженной пластиковыми перегородками в углу ангара. Вова сел на пластиковый стул ядовито-зеленого цвета и предложил мне стул напротив, раскладной и шаткий даже на вид. Я аккуратно села. Стул скрипнул. Тело синтетика казалось не тем, что я заказывала, но убедиться в этом я могла, лишь посмотрев в нормальное ростовое зеркало, которое мужику напрочь не надо, особенно в промышленном ангаре. А вот в ванне оно вполне может быть. Надо срочно туда отправиться, придумать повод и уйти, а потом сразу же на море купаться. «Ольга?» Вова что-то уже такое говорил, а я прослушала. «Можно еще раз, я не совсем понимаю?» Он посмотрел укоризненно, но возражать не стал. «Итак, согласно договору, вы наняты на работу экспертом по синтетическим системам, используемым в качестве рабочей силы. Ваша задача – исправить неполадки при погружениях в синтетики операторов». «Какие неполадки?» – я почувствовала смутное беспокойство. «Не знаю, это не моя область. Я настраиваю технику. Техника настроена, дело за персоналом, а он не прибывает, поэтому я вас и вызвал все исправить». «Меня?» – пискнула я и сглотнула. «Ну, не вас конкретно», – улыбнулся Вова. «Я заказывал специалиста по синтетикам. Целую неделю ждал. И вот вы прибыли. Я вам для активации лучшее тело выбрал. Теперь все наладится». «Лучшее? Посмотреть можно?» «Пожалуйста». Вова сделал жест в сторону неприметной дверцы, и я тут же туда метнулась. «Оу!» – провыла я, увидев себя в зеркале. «Правда классно?» – самодовольно изрек заказчик. «О да, классно! Если любишь борцов тяжелого веса в женской лиге, самое то и есть. Да еще блондинка с квадратной челюстью. И цветастый комбинезон, совершенно не подходящий по гамме ни к волосам, ни к цвету карих глаз. Нашел, во что меня запихивать. Дегенерат хренов». Я вышла из ванной и мрачно уставилась на Вову. «Что-то не так?» – забеспокоился он. «Все не так, и сейчас узнаешь, что». Я прошла к складному стульчику и резко села на него. Как и ожидалось, стул не выдержал моей комплекции и развалился. Мне же удалось не упасть. «Смекаешь?» «Ну да. На Магрибе сила тяжести 1.15. «На какого черта Магрибе?» – завопила я. «Я в отпуск собиралась. На Нью-Портинит. У меня путевка куплена. Отправляй меня обратно по адресу». «Не знаю ни про какую путевку». Вова самодовольно сложил руки на животе и закрутил большими пальцами. «Вы же Степанова Ольга Николаевна, 37 лет». «Угу». «Подписали договор на выполнение определенной работы. Выполните работу и можете отправляться в свой отпуск». Захрипела я тигрицей перед броском на жертву. «Покажи договор». «Пожалуйста». Вова развернул монитор и ткнул пальцем в активацию. Да, почти все совпадало. Имя, фамилия и возраст, и место проживания с точностью до города. А кто сейчас указывает больше? И даже законченное высшее учебное заведение. Отличалась лишь специальность. «Знаешь, Вова, я никакой не специалист по синтетикам. Я архитектор. Я тебе в два счета нарисую прекрасный замок вместо этого убогого ангара, активирую строительную технику и все построю за 2 месяца. А с синтетиками я никогда дела не имела и не смогу их исправить, понятно тебе?» Судя по печальному лицу Вовы, он понял. «И кого мне теперь вызывать? Когда он прибудет? У меня тут запросов всего ничего. И знаешь, Оля, не могу я тебя обратно отправить, даже если б захотел. Мы как раз строим станцию переброски. Прием есть, а отправка будет после окончания строительства и настройки аппаратуры. Да вот только строить не получается. Персонал отсутствует. Мы с тобой тут одни. Вдвоем, то есть, соображаешь?» «Конечно, я соображаю. Вляпаться в такую дичь. Но сидеть на Магрибе, помирать с голоду и ждать, когда явится принц на белом коне и освободит нас из заточения, будет лишь наивная дура, особенно если вспомнить, как я сейчас выгляжу». Я выпятила челюсть и буркнула. «Ладно, Вова, уговорил. Пошли на твоих синтетиков смотреть». Пришлось скафандры надевать. Вова объяснил, что снаружи для человека хреново, кислорода нет, а рабочим все равно, они к этой атмосфере приспособлены. Поэтому весь ангар он воздухом не наполняет ради экономии. Синтетики как синтетики. 10 тел. Понятно, что человеческого в их облике кот наплакал, но зачем им человеческое? Они же монтажники и строители. Максимум захватов, с которыми может управиться оператор, устойчивое основание, защитный контур. В общем, смесь осьминога, краба и гусеничной тележки. Ну и головы с 4 псевдоглазами во все стороны. Для таких синтетиков необходимы операторы не менее 3-го класса. Видимо, кроме станции переброски, будут еще строить что-нибудь ответственное. «Хорошие ребята», — подытожила я. «Запрос на них когда посылали?» «Как высадились 2 недели назад». «И что, ни один не прибыл?» «Ну да», — Вова почесал по животу, упакованному в защитный скафандр. «Тогда я вызвал вас». Я поморщилась, но за щитком шлема Вова этого не увидел. «Интересно, куда они попали?» — задумчиво пробормотала я в микрофон. «Если я собиралась в отпуск, а прибыла сюда, то операторы вполне могли оказаться на каком-нибудь курорте». Владимир клацнул зубами и задумался. «Может, кто-нибудь вместо них прибудет? Вот как вы. И еще бы знать, по какому принципу система отправляет сюда кандидатов. Есть алгоритм или они напрочь отсутствуют?» Вова смутился так, что я это разглядела даже сквозь скафандр. «Я просто очень хотел, чтобы появилась такая женщина, как вы». «Вот это?» – недовольно прогремела я, проводя ладонями по туловищу. Вова закивал. «Но я не такая. На самом деле я выгляжу совершенно по-другому». «А как?» «Как-как?» – стушевалась я. «Вернемся в офис, нарисую. Не сбивай меня. Понятно, что с самими синтетиками все в порядке. Это просто тела для активации присланного разума. С разумами, которые подписали контракт на магрибскую работу, тоже, наверное, проблем нет. Хотя я и не совсем понимаю людей, которые пусть за приличные деньги, но соглашаются жить в качестве нечеловеческих монстров. Значит, проблемы с отправлением, сбой на почте. Или кто-то по дороге перехватывает посылки», — влез Вова с умной фразой. «И иногда вместо них отправляет другие? Как-то сомнительно, но неважно. Просто на процесс отправки ни ты, ни я повлиять не можем. Пошли обратно, мне надоело парить в этом скафандре». Кроме ангара, другие человеческие строения на Магрибе отсутствовали. Владимир выделил мне отдельное помещение и ходил вокруг на цыпочках, чтобы не беспокоить. Он побрился, причесался и принял душ, едва мы вернулись со свидетельствования синтетиков. Потом заявил, что пойдет займется спортом, а то с этими проблемами совсем разленился. А я могу спокойно подумать и выработать стратегию по доставке операторов. Пришлось думать. Во-первых, ради чего в такой глуши надо устраивать форпост? С учетом того, что на Магрибе отсутствует флора, фауна, пригодная человеку атмосфера и приличная погода. Во-вторых, добыча полезных ископаемых на таком удалении от Земли не окупается никак. В-третьих, разбрасываться ресурсами официальная Земля не любит. Так что вся эта заваруха может быть делом частной компании. И никто нас спасать не полетит в принципе, если данный пункт не вписан в соглашение сторон. Но ведь как-то Володя сюда попал вместе с синтетиками, оборудованием и примитивным ангаром. Живьем, что ли? То есть натурально летел через весь космос на Магриб, чтобы организовать возможность переброски отсюда? Так потратиться ради этого? Словно в подтверждение моих слов, ветер за стеной взвыл, и ангар ощутимо тряхнуло. Наверняка тут имеются преимущества, которые мне не видны, но которые видны Вове и могут быть видны конкурентам, которые не хотят, чтобы у Володи получилось застолбить Магриб. Они создают помехи на линии, не позволяют ему начать работу, а сами разворачиваются, чтобы заявить свои права на планету. Тут кто первый, того и тапки. Единственная проблема, что-то я ничего не слышала о возможности влиять на передачу разума синтетикам, даже слухов ни малейших. Будь такая технология известна, кто-нибудь да проговорился бы. Ох, тяжело исполнять несвойственные тебе обязанности, к тому же вместо отпуска. Забыв на секунду о погоде на улице, я решила проветриться. Ну да, еще раз надеть пропахший потом скафандр и прогуляться вокруг ангара. Понятно, что чужие разумы удобнее перехватывать в точке прибытия, а не где-нибудь на дороге или тем более в многочисленных точках отправления. Так что вредоносный аппарат для рассинхронизации сигнала, если это не природный феномен Магриба, должен находиться где-то рядом. А еще вероятнее, что Вова сам привез эту штуку под видом чего-либо полезного. Мог бы и сам поискать, если б сообразил. Придется ему намекнуть. Собственно, женщины для того и существуют намекать. Главное, чтобы мужик догадливый оказался. И все сделал так, как я ему прямым текстом намекала. Скажу, что искала, ничего не нашла и даже не представляю, как этот аппарат может выглядеть. Что вообще-то от истины не отличается. Но сначала выход наружу. Оказалось, свои возможности я переоценила. И контроллер на двери вовсе не издевался, когда два раза требовал подтвердить необходимость выхода и снимал с себя ответственность за мои действия. Перед тем, как разблокировать замок, он несколько минут читал лекцию о соблюдении правил техники безопасности вообще и конкретно в данном случае. Но если я чего решила, то никакие лекции меня не остановят. Так что едва щелкнул замок, я вошла в шлюз, закрыла внутреннюю дверь, вышла на поверхность и только после этого стала искать карабин страховочного конца. Спрашивается, зачем? К тому времени ветер уже унес меня далеко и в неизвестном направлении, так что единственное, что я смогла себе позволить, пискнуть в микрофон «Помогите!». Хорошо не догадалась аварийный маяк отключить, а то бы Володя искал меня 2 дня, не меньше. После того, как кислород бы закончился. А так всего лишь 4 часа, да и то благодаря тому, что меня занесло в какую-то щель в скале, и я там застряла. Вова явился на танкетке высшей защиты, куполообразной махине с низкой посадкой. Аккуратно подцепил манипулятором и вернул в пригодное для жизни помещение. Вздохнул, развернулся и поехал обратно. Ругаться не стал, хотя я уже подготовилась ему отвечать, даже обидно. Так в молчании до ангары и доехали. А когда скафандры сняли, тут я все ему и высказала. Как я ему благодарна и как ценю его поступки. Хотела в щечку поцеловать, но не решилась. Незачем человека смущать. Он и без того стоял красный и вспотевший. И только после этого намекнула на возможных конкурентов и их происки. В общем, отправила мужчину заниматься делами. Если мужчиной не управлять, он слишком самостоятельным заделается, свободным временем обзаведется, думать начнет, выводы делать. Оно мне надо. Хорошо, что на Магрибе ветер не постоянно дует. Так, 2 раза в месяц, не больше. Еще тут землетрясения бывают тоже по расписанию, и метеориты падают. И что Володя на этом Магрибе нашел-то? Поисковая система ответов не давала. Про географию и климатические условия, пожалуйста, а про ценность планеты для человека – ноль информации. Бросила ерундой заниматься и решила порисовать. Обещала же себя изобразить. Творчество для женщины крайне важно, особенно если мужчина ее не очень ценит. Автопортрет получился так себе. Удобно рисовать, сидя перед зеркалом и посматривая на себя в нужные моменты. И натуру рисовать удобно, но рисовать себя по памяти – удовольствие то еще. Поэтому получилось не я, а мое представление о себе. Какое-то корявое и худосочное представление. Я себе не понравилась. Вова вернулся с обхода, посмотрел на рисунок, хмыкнул, а когда я собралась его забрать и спрятать подальше, воспротивился и повесил рисунок на стенку. «Творчество аборигенов», — объяснил он. Я его чуть не стукнула, но решила сначала вызнать, чего такого есть на Магрибе ценного. «Нет тут ничего ценного. Догадки одни. Есть подозрение на наличие тут воды в виде подземных ледников. Надо только их найти, вскрыть, чуть подогреть, завести подходящую флору и фауну, и курорт готов». «Ты серьезно?» – поморщилась я. «Кто сюда поедет? С этими ветрами и землетрясениями, с этими долбанными метеоритами?» «Бумс!» – ударило вдали, и почва дрогнула. «Я еще не думал», – Володя попытался оправдаться. «Не все же сразу. Сначала воду найду, а потом уже остальное. Может, и нет тут ее совсем?» «В поисковике спрашивал про воду? Тут же исследования проводились». «Геофизические, планетологические или там еще какие, тебе виднее. Ну, когда планету открыли. Кто-то же дал ей имя». «Проводились. Я и проводил», — Володя почесал голову. «Я и планету открыл, но не мог же я ее всю исследовать. Ни времени, ни сил не хватило бы. Так что сейчас на орбите висит спутник, который удаленно все анализирует и раз в сутки шлет инфу». «Дзыньк», — звякнул сигнал. Я вздрогнула, а Вова вывел на экран поступившие со спутника данные. «Странно», — в некотором обалдении он смотрел на меня. «Вода появилась. Правда, немного и не очень рядом, но на озеро хватит». «Комета, что ли, упала?» — буркнула я, ничего в этом не понимая. «Может, и комета? Желательно, чтобы следующая не упала нам прямо на голову. А с остальным мы разберемся». Пойду дальше искать твою зловредную машинку. Не моя она. Не твоя, согласился Вова, но твоего имени. Вот что, Оля, генератор помех я нашел. Не знаю, кто его туда засунул и с какой целью, да и не уверен, что это именно он. Хотя чем ему еще быть? Ни в одной спецификации такого аппарата не имеется. Я его от питания отсоединил и на всякий случай разобрал. Теперь в синтетике операторы должны правильно попадать. Но есть одна проблема. Нет желающих работать на Магрибе. Никто за месяц не захотел подписать со мной договор, и мою заявку аннулировали. Следующую на льготных условиях только через полгода подать можно. Так что в любом случае никто сюда работать не прилетит, и никто станцию переброски строить не будет. Нет желающих, понимаешь? Но чего ты молчишь? Ты же так здесь и останешься, в этих жутких некомфортных условиях, где кроме нас никого не будет, где ни теплого моря, ни пальм, ни ресторанов, ни флирта, ни мужиков нормальных, ничего из того, что ты хотела». «Что я хотела?» – спросила я. «Ну, явно недорогущего синтетика с антикварной детородной функцией, как только что обнаружилось. Много ты знаешь, чего я хотела. Тоже мне психолог хренов». «Договор будешь подписывать?» «Какой договор, Оля?» «Твой аннулирован по соглашению сторон». «Идиот! Брачный договор!» Володя внимательно посмотрел на мою фигуру, борца тяжеловеса, на покрашенные в каштановый цвет волосы и короткую прическу, удобную для шлема, на комбинезон, который я все-таки умудрилась перекрасить в синий цвет, и кивнул. «Отлично», — сказала я. «Мы тут еще сделаем курорт и станцию переброски построим. Не сразу, но построим. Она нам еще пригодится. А работник у тебя есть. Прямую перезапись еще никто не отменял. Не скажешь, сколько надо учиться, чтобы стать оператором третьего разряда?» Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке лаборатории фантастики fantlab.ru в 2024 году. Текст читала Ниоли Мейлуте. Пожалуйста, поддержите проект лайками, комментариями и подписками.